Подготовка презентации. Другой момент, который я не упоминал, это то, что если вы продаете материальные продукты, о которых человек в состоянии составить мнение во время презентации, всегда старайтесь заключить сделку сразу же во время первого визита. Потому что если вы привыкнете к постоянному переносу сделки, вы можете вообще упустить клиентов с крючка. Если же вы имеете дело с более сложным, более дорогим продуктом, то, напротив, вы будете вести себя непрофессионально, если попытаетесь продать его во время первой встречи. Обычно во время первой встречи следует определить, какие потребности присутствуют у покупателя, и затем назначить время следующей встречи, на которую вы можете прийти, уже проанализировав эти потребности и разработав свои рекомендации. Вы должны знать, под какую из этих категорий попадает ваш продукт. Если ваш продукт попадает под первую категорию, то старайтесь, как бы то ни было, заключить сделку на первой встрече. Вы должны заставить клиента принять решение сразу же. Если же это не материальный продукт или профессиональный продукт, то имейте в виду, что во время первой встречи вы только собираете нужную информацию, и что вам надо будет прийти снова, чтобы заключить сделку позже. Например, в сфере страхования агенты пользуются так называемым двухшаговым методом. Первый шаг – это просто опрос клиента, чтобы определить то, что ему нужно, оценить его ситуацию и затем уйти и составить предложение, которое можно будет принести на следующую встречу, во время которой и происходит продажа. Это наиболее эффективный метод, потому что продавец не может сделать предложение без предварительной обработки информации, полученной в первую встречу. Подготовленная презентация в 20 раз лучше неподготовленной. Все профессиональные агенты по продажам и ведущие специалисты, входящие в число 4 или 5% самых успешных, используют в своей работе только заранее проработанные презентации. Все малозарабатывающие агенты, люди из числа менее успешных 80%, все те, кто мается в ожидании дня зарплаты и беспокоится месяц напролет о неоплаченных счетах, постоянно пускают этот этап на самотек. Подготовленная презентация всегда логична. Это пошаговый процесс обмена информацией. Презентация начинается с начального вопроса, и сразу за этим следует демонстрация того, как функционирует ваш продукт и что из этого будет действительно полезно покупателю. Вы проходите через то, что называется презентация свойств и польз. Вы говорите вот, что этот продукт может сделать, и вот как это будет полезно для вас. Вот какую выгоду вы из этого вынесете. Другими словами, вы говорите, мы добавили в эту машину вот такое-то оборудование, что снизило ее себестоимость на столько-то процентов и увеличило ее производительность на столько-то процентов. Она стоит столько же, как предыдущая, или столько же, как и у конкурентов. Другими словами, вот в чем ее польза для вас. То есть вы начинаете с обобщенной информации и затем переходите к более детальной информации и стараетесь описать все преимущества, которые заинтересуют клиента в течение всей презентации. Давайте возьмем в качестве примера продажу тренингов по продажам и самомотивации. Вы говорите: «Уважаемый потенциальный покупатель, не хотели бы вы увеличить уровень продаж на 20-30% за следующие 12 месяцев?» Клиент говорит: «Да, конечно». Мы говорим: «Хорошо, давайте обозначим это как нашу основную цель – 20-30% увеличения продаж». И вы добавляете: «Господин покупатель, а вы понимаете, что чем выше мотивация, тем выше уровень продаж?» «Да, конечно». А что такое настоящая мотивация? Настоящая мотивация приходит с развитым чувством компетентности. Не правда ли, что люди с большей компетентностью обладают большей мотивацией, и наоборот, люди с меньшей компетентностью имеют меньшую мотивацию? Таким образом, если они пройдут тренинг по развитию своих умений, который повысит их компетентность, это повысит их возможности, скажем, на 10% в месяц в течение следующих 12 месяцев. Это повысит на 10% в месяц их эффективность в результате совершенствования их навыков, умения правильно управлять временем, умения проведения переговоров в результате развития креативного мышления. Как вы думаете, если ваши сотрудники будут проходить один курс в месяц, в течение следующих 12 месяцев будут изучать новую информацию, тренироваться в продажах, постоянно развиваться и расти, сможет ли это привести к общему росту в продажах на 20-30%? И покупатель ответит: «Да, конечно, то, что вы говорите, очень логично». И тогда вы скажете: «Хорошо, когда вам будет удобно, чтобы я подошел? 5 апреля или 17 апреля? Сколько людей будут проходить изучение первого курса?» В такие моменты обнаруживается очень интересная особенность, которая указывает на то, что ваша презентация была эффективной. Человек назначает дату встречи и вдруг приходит в себя и вспоминает главный вопрос: «А сколько же это будет стоить?» Другими словами, вопроса о стоимости даже не возникает при хорошо проведенной презентации до самого ее окончания. Если вопрос цены возник в самом начале презентации, В этом в большинстве случаев виноват сам агент по продажам. Если ваша презентация прошла как нужно, вопрос цены возникает только в самом конце, во время одного из финальных вопросов. Таким образом, при грамотном проведении презентации вы рассказываете клиенту, какую пользу тот получит от использования вашего продукта, а он вам, в свою очередь, рассказывает, какие особенности являются для него ключевыми и какими особенностями должен обладать продукт. Необходимо помнить, что если во время проведения презентации клиент постоянно только и говорит, что у них уже есть подобный продукт, и что им это не нужно, и что они вполне довольны тем, что у них есть, и что они никак не могут себе позволить приобрести еще один подобный продукт, если в конце презентации клиент не встал и не воскликнул радостно, что у вашего продукта есть как раз то свойство, которое им нужно, в таком случае ни о какой сделке речи идти не может. Вот почему ведущие специалисты утверждают, что сделка заключается уже во время проведения самой презентации. Если вы провели блестящую презентацию, и покупатель убежден, что полезные свойства вашего продукта в значительной степени превышают его стоимость, то вам остается только завернуть продукт для продажи в конце вашей презентации.